Глава 48. Лика. 4 месяца спустя. В 200 километрах от города Н. Будильник звонит в 6:30 утра. С наступлением холодов подниматься так рано становится сложнее. За окном темень. Вчера обещали снег, но не случилось. Зато с реки дует неприятный ветер, от которого ничего не спасает. Местные привыкшие, а я нет. «Лика, поднимайся, дорогуша». Бабуля, у которой я сняла комнатку-уголок, стучится в дверь. Старушка безобидная, но уж очень ответственная и чересчур заботливая. Мне это в тягость. Снова стук, более назойливый и громкий. «Лика!» «Да-да, встаю!» — вздыхаю. А ведь я всего лишь раз попросила Лидию Тимофеевну проследить, чтобы я не проспала. Теперь не знаю, как сказать, что хватит. Чтобы оказаться в ванной, необходимо пройти через комнату бабули. Планировка старая. Ванная комната маленькая, кухня еще меньше. В коридоре темно, потому что люстра подвешена ближе к комнате, а не около входной двери. Первый этаж и аромат кошачьей мочи встречает меня каждый вечер и утро. Зато недорого, и рядом автобусная остановка. Тихий старый спальный райончик, где живут пенсионеры и немного местных алкоголиков. Вроде бы они безобидные, и их все местные знают. Для меня было главное — остаться незаметной и не привлекать лишнего внимания. «Вот каша». Лидия Тимофеевна ставит передо мной тарелку с овсяной кашей, изюмом и ложкой сливочного масла сверху. «Ешь и набирайся сил». Меня парализует. Не получается простить себя и принять, что я скучаю. Это чувство днями напролёт сидит внутри меня, под кожей, в черепной коробке, в каждой капле крови. Но я буду прятаться и скрываться до последнего. 4 месяца мне это удавалось, пусть оптимизма во мне и не осталось. Без сомнений, рано или поздно, Борзов все-таки найдет меня. Каждую ночь я прокручиваю в деталях наш с ним будущий разговор. «Невкусно, что ли?» Дергусь от испуга. «Вкусно, еще сплю и есть не хочу». «Завтрак — это главная часть дня. Когда ты в следующий раз еще поешь?» Мне не хочется быть грубой с Лидией Тимофеевной. Именно она помогла мне в первый день, когда я вышла из старого автобуса, пробыв в пути долгие 2 суток. Я запутывала следы, покупала несколько билетов на разные маршруты, пока от усталости и бессилия не остановилась здесь. Лидия Тимофеевна ехала со мной всего 3 остановки и сетовала на пенсию, которая не растет. В отличие от цен на продукты и тарифов на свет. Решение созрело в голове быстро, а дедушкины деньги и правда помогли. «У меня на работе есть обеденное время», — безэмоционально отвечаю. Надеваю джинсы и объемную кофту. В коридоре сую ноги в зимние кроссовки, сверху застегиваю пуховик, на голову шапку. «Лидия Тимофеевна, я сегодня задержусь, у меня дела», — сообщаю, готовясь захлопнуть дверь. Я не обязана отчитываться, но старушка и впрямь беспокойная. Не дай бог, ей в голову придет мысль искать меня или, чего доброго, обратиться в полицию. Свою историю я рассказала не полностью, лишь что без родных осталось. «А что за дела?» Проверяю время на старом телефоне. Опаздывать мне нельзя. «Ну, дела. К врачу, зрение проверить. Что-то плохо видеть стало». «Это правильно». Слышу ответ и без промедления закрываю дверь. Автобус подъезжает к остановке сразу, и я впрыгиваю внутрь. Народу много, и я пытаюсь протиснуться в дальний угол. Опять же, чтобы не привлекать внимания. Сейчас уже градус моей паранойи снизился, и я перестала в каждом прохожем видеть человека Борзовых. Но до полного расслабления еще предстоит работа, если, конечно, меня не схватят раньше. Вообще, после Нового года я планировала вновь уехать, но все усложнилось. На работу приезжаю к 8 утра, когда цветочный магазин «Цветы надежды» открывается в 9. За час нужно привести зал в порядок, собрать несколько готовых букетов на продажу, принять свежие цветы, увядшие списать. Работы много на самом деле, да и работаю я всего 2-й месяц. Продолжаю привыкать и учиться. Зарплата маленькая. Ее хватает на аренду комнаты, да на оплату транспорта. Ну и пару раз ходить закупиться продуктами в соседний магазин. Поэтому я снова занимаюсь написанием рефератов для студентов. Завела новую страницу, новую почту и придумала ник. Таких, как я, сотни. Вряд ли Борзов решит проверять всех по стране. Ого, ничего себе. Восхищаюсь огромным количеством роз. Гарик, наш водитель и курьер, открыл заднюю дверь «Газели», и сладкий запах роз бил с ног. Бордового цвета бутоны притягивают взгляд. Они будоражат и заставляют испытывать чувство тревоги и восторга. Мои любимые цветы. Мои ненавистные розы. Чё встала? Давай помогай! Цветы тяжелые, несмотря на острые шипы, очень нежные. И дорогие. Если сломаю хоть одну, хозяйка спишет стоимость из моей зарплаты. Расставляю свежие розы по вазам, делаю пару букетов. Без 5-9 иду надевать фартук и открывать магазин. «Ты сегодня какая-то другая». Гарик облокотился на прилавок и неприкрыто рассматривает. «Какая другая?» «Не знаю. Покрасилась? Тебе идет? «Я не красилась и стараюсь выглядеть незаметно». «Спасибо». Вежливо отвечаю и берусь за сборку букета вне плана, чтобы создавать видимость сосредоточенной работы. Гарик продолжает пялиться мне в спину, и это раздражает. Пиликанье на его телефоне отвлекает парня от меня, и я почти выдыхаю, пока Гарик не озвучивает заказ. 100 бордовых роз!» — и посвистывает. «Ни хрена себе! Это у кого из местных столько денег? Получается 20 000? Зашивые розы, которые завянут завтра!» «Если за ними правильно ухаживать, не завянут». Вставляю слово, уводя себя от накрывающих голову мыслей. «Он нашел меня. Нашел. А что за адрес? Ну, куда везти?» Стараюсь спрашивать незаинтересованно. «Школа! У кого-то юбилей!» Выдыхаю. Моя мнительность и подозрительность рано или поздно скрутит нервы и вытащит их из тела одним рывком. Следующий заказ оказывается тоже только бордовые розы. На этот раз в местную администрацию. Третий за день букет уезжает в трёхэтажный бизнес-центр. Адрес четвёртого не спрашиваю, чтобы не сойти с ума. В 6 часов закрываю магазин и еду в поликлинику. Обещанный вчера снег наконец валит с неба, и на дорогах образуются заторы. Едва успеваю к назначенному времени. «Раздеваемся и ложимся на кушетку», — не глядя в мою сторону, говорит врач. Снимаю объемную кофту, под которой начинает проглядывать животик. Расстёгиваю джинсы и ложусь. Нет, сбегая от Борзова, я не знала о том, что беременна. А когда наступила недельная задержка, все поняла без тестов. Был шок, отторжение реальности. Снова море слез. Страх за свое будущее давлел ураганной тучей, без надежды на просвет. «Токсикоз больше не беспокоит?» Пока делает замеры, спрашивает. Отрицательно качаю головой. «Вот и замечательно. На весы». В карту записывают прибавку в несколько сотен грамм. Выписывают рецепт на витамины и дают направление на УЗИ. Из поликлиники выхожу к закрытию и сразу же иду на автобусную остановку. Нужный мне автобус подъезжает через 5 минут. Пустой. Оплачиваю проезд и выбираю дальнее сиденье. На следующей остановке заходит мужчина и садится близко ко мне, но на другой ряд. Из всех мест он выбрал именно то, что рядом со мной. Молчит. Никаких вопросов не задает. Даже самое банальное, какая конечная точка в этом маршруте. Он просто смотрит то в окно, то на меня. Начало зимы, а духота в салоне сворачивает кровь. Расстёгиваю пуховик, чувствуя, как сужается и отекает гортань. Выхожу на свои остановки и оборачиваюсь. Мужчина остается сидеть в автобусе. Мы встречаемся взглядами с незнакомцем. Эта связь разрывается, когда автобус отъезжает. Тропинка до дома освещена скверно. Фонарь горит еле-еле, еще и качается от ветра, подбадривая растущий внутри меня страх. Это всего лишь совпадение. Много разных совпадений и работы воспаленного сознания. Я живу тихо, не отсвечиваю. Найти меня сложно, когда я спряталась почти под носом бандитов. Что для них 200 километров, когда обычно сваливают все в крупные города вроде Москвы? «Лика, что врач сказал? Как твое зрение?» Лидия Тимофеевна нападает с вопросами с порога. И нет, про свою беременность я и не говорила. Боюсь, нашему соглашению придет конец. Кому нужна брюхатая соседка в перспективе с орущим младенцем? Витамины прописал и направил на дополнительное обследование. Снимаю обувь и пуховик. От объемных кофт не отказываюсь, да и животик не такой большой для моего срока, всего 4 месяца. «Витамины — это хорошо, только где их сейчас взять? Зимой-то?» «В аптеке». Звонок в дверь. Живот скручивается в морской узел. Поглаживаю в панике и прошу страх отступить. «Соседка, что ли? Так только виделись». Лидия Тимофеевна открывает дверь. Зажмуриваюсь. Рисую дуло пистолета, которое направлено на бабулю. Слышу фантомный выстрел. Потом вздрагиваю. «Мне нужна Смирнова Анжелика». Слышу голос, принадлежащий парню. Нерешительно выхожу из-за спины Лидии Тимофеевны. «Это я?» Представившись когда-то именем подруги, продолжаю грешить. «Вам!» И передает мне букет бордовых роз.